Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Страдания святого великомученика Георгия. Блаженный Георгий был родом из Филадельфии, сын христианских родителей. Пришедший в возраст, он удалился из своего отечества и поселился в Карачасу, одном местечке епархии Илиопольской. Здесь, ослепившись вихрем мирской суеты, принял он исламизм, но спустя немного дней после несчастного признания лжи истиною, тьмы светом, отрезвился от умного ослепления, живо почувствовал тяжесть своего преступления, горько о нем плакал и искал средств к своему исправлению. Почему, улучив удобное время, он удалился оттуда, прибыл на святую гору, исповедал там одному духовнику свой грех, исполнил назначенный им канон и по исполнении его был помазан священным миром. Привившись таким образом к духовной маслине Христу, он довольно лет всячески подвязался для умилостивления Бога, прогневанного великим его преступлением отречения. Однако душа его никогда не имела в себе полного мира. Размышляя о словах Господа, «Иже отвержется мне пред человеки, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесех», блаженный не находил никакого другого средства загладить свое отречение от Христа, кроме исповедания его пред теми, пред которыми отрекся от него, и кроме пролияния за него крови своей. Размышляя же о сем, воспламенился, наконец, непременным желанием мученичества. Объявив об этом намерении своему духовнику и некоторым другим духовным отцам, и нашедши их согласными со своим желанием, он роздал все, какое было у него имение отцам в милостыню, прося их молитв, столь нужных ему для предстоящего великого подвига, и, оставив святую гору, прибыл в Карачасу. Турки, увидев его здесь, узнали и, тотчас же схватив его, привели к судье и свидетельствовали, что этот человек в такое-то время отрекся от Христа и сделался турком, а теперь, явившись сюда, ходит в христианских одеждах. «Правда ли это?» — спросил судья Георгия. «Совершенная правда», — с великим дерзновением отвечал мученик Христов. «Я действительно тот хаджи Георгий, который в такое-то время по безумию своему отрекся от своей веры и принял вашу. Но, сходив в разные места, я хорошо понял, что вера ваша ложная, и потому теперь пришел сюда за тем, чтобы отдать вам ее назад. Велик мой грех, что я оставил первую мою веру, которая есть чистое неподдельное золото, и принял вашу, этот ничтожный металл. Итак, исповедую пред вами, что я снова христианин, именуюсь Георгием, и за любовь ко Христу готов излить всю мою кровь. Теперь делай со мною, что хочешь». Судья, чтобы переменить мысль его, употребил все средства. Но мученик стоял в вере Христовой твердо и непоколебимо. Видя эту непреклонность его мыслей, судья велел слугам своим ввергнуть страстотерпца в темницу и мучить его там до тех пор, пока не отвратят его от христианства. Получив такое нечестивое повеление, слуги устремились на страдальца Христова, как неукротимые звери, и, ввергнув его в темницу, 8 дней мучили лютейшими муками. Они, дьявольские слуги, растянули его ноги в дереве до того, что так называемые пахи едва не разрывались. Затем принесли металлическую, сильно раскаленную чашку и надели ее на голову ему, как скуфью. Потом обвили веревкой голову его и стянули ее так сильно, что белки глаз его выступили из своих мест. Но мужественный воин Христов, от таких бесчеловечных мук полумертвый взывал: «Если и еще что сделаете мне, не отрекусь от веры своей». Христианином родился, христианином живу, христианином и умру. И так нечестивцы, не могши привесть его к своему нечестию, возвестили о том судье, и он тогда же подписал мученику смертный приговор, по которому палачи, взявшие его из темницы, привели на место казни и там обезглавили. Это совершилось в 1794 году, октября второго дня. Так приял блаженный Георгий венец мученический от подвига положника Христа Бога нашего, которому подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным его Отцем и Пресвятым и благим животворящим его Духом во веки веков. Аминь. Молитвами святаго мученика Георгия: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Аминь.